Глава 8. В кают-компании собрались в основном ребята из танцевального коллектива. Бармены и несколько официантов, для которых этот круиз не был первым. Среди присутствующих я заметила Свету. А ведь сегодня, во время работы, она и словом не обмолвилась, что намечается какая-то тусовка. Оглядевшись, я поняла, что мы с Дариной действительно здесь одни из новеньких. А еще без моего внимания не остался тот факт, что все пришли нарядно одетыми. Не зря Дарина нацепила топ. По пути она рассказала мне, что тематика сегодняшней самоорганизованной тусовки — Чикаго 30-х. И теперь я в своей толстовке и пижамных штанах чувствовала себя среди незнакомых ребят еще более неуютно. К нам подлетел Ян и вручил бокалы. «Ну, наконец-то!» — весело проговорил он. Взяв Дарину под локоть, повел за собой, а я засеменила следом за ними. «Вы почему так долго? Мы уже карты раздаем. Просто кое-кто очень крепко спит», — обернувшись ко мне, ответила Дарина. Ян тоже оглянулся и рассмеялся. Я же продолжала разведывать обстановку. Мне казалось, что вот-вот ворвется мих-мих, кто-то из старших бортпроводников, офицеров или, того хуже, сам капитан, и нам устроят взбучку. Но остальные присутствующие вели себя расслабленно. Болтали и смеялись, как ни в чем не бывало. А я, разумеется, уже жалела о том, что в это ввязалась, и пошла вместе с Дариной. Могла спокойно видеть десятый сон, как Олеся. Дарина усадила меня рядом с незнакомым кудрявым блондином. Тот тут же одарил таким беззастенчивым взглядом, что мне стало не по себе. Я видела его впервые, а вот он, видимо, заприметил меня, когда я общалась с Дариной и Яном. Я не сомневалась, что подруга решила устроить двойное свидание, а парень этот, наверное, из танцевальной группы Яна. «Это Игнат», — представил Ян своего друга. Я кивнула в знак приветствия, Ян плюхнулся рядом со мной. Я оказалась зажатой между двумя парнями. Игнат сразу бесцеремонно положил руку мне на плечо. Из-за того, что места на диванчике было немного, вырваться было невозможно. Я попыталась подать знак Дарине, но подруга уже увлеклась игрой и внимательно слушала модератора. Я не могла въехать в правила из-за тяжелой руки парня на своем плече. Еще и парфюм у него был резким, нарочито мужским. «Итак, ребят, мы делимся на две команды», — вещал модератор. «Этого парня я тоже видела впервые. Значит, он не на кухне работал. Наверное, танцор или музыкант. А может, вообще с ресепшн?» «Красная команда — честные жители. Черная команда — преступники». «Ну, как тебе здесь?» — склонившись ко мне, спросил Игнат. «Норм», — коротко бросила я, делая вид, что полностью поглощена правилами игры. Модератор продолжил. «Большая просьба. Ночью не кряхтеть, не шуметь, не кашлять. Мертвые. Вам нельзя говорить». «Это твой первый круиз?» — не отставал Игнат. «Ага», — снова откликнулась я, не сводя взгляда с модератора. Мне хотелось сбросить с плеча руку Игната, но пока не было возможности. Я повернулась к парню и посмотрела ему в глаза. «Прости, я боюсь, что прослушаю правила. Впервые играю в мафию». Игнат казался вполне симпатичным, но его навязчивое поведение отталкивало. Кудри у него были такие же, как у друга, только золотистые. Ну, прямо Инь и Ян. Наверное, вместе парни здорово смотрелись на сцене. Такие ребята обычно залетают в тренды. И я даже не удивлена, что Дарина решила свести меня именно с ним. После оглашения правил началось бурное обсуждение. Когда голоса становились чуть громче, кто-то из ребят начинал шипеть. «Тише! Спалимся же!» Когда раздали карты, Игнат наконец убрал руку с моего плеча. И я выдохнула с облегчением. Слава богу, я оказалась в красной команде. Мне досталась карточка простого жителя. Не хотелось тормозить игру и позориться перед незнакомыми ребятами, потому что правила я уже благополучно успела забыть. А все из-за волнений по поводу и без. Игнат начал разговаривать со своим соседом справа. Ян повернулся ко мне и шепотом сообщил. «Ты нравишься моему другу». «Очень за него рада», — тут же откликнулась я. Дарина выглянула из-за плеча Яна и радостным голосом проговорила. «Он такой симпатяшка, правда? Мы могли бы гулять парочками». Мне хотелось ее придушить. Что она снова задумала? Еще вчера Дарина горела идеей свести меня с Мироном, но, видимо, подвернулся более реальный вариант. «Какая карта тебе досталась?» Снова обратился ко мне Игнат. «Поделишься со мной?» «Нельзя показывать свои карты другим», уже не скрывая раздражения, сказала я. Этот парень явно не сомневался в своей безупречности, но меня такая уверенность раздражала. Игнат снова хотел что-то сказать, но модератор торжественно объявил. Наступает ночь. Ура! Хоть недолго меня никто не будет трогать. Игнат захлопнет, наконец, варежку. Я закрыла глаза и откинулась на спинку диванчика. «Просыпается мафия», — продолжил голос из темноты. Расслабившись, я продолжила сидеть с закрытыми глазами. И вдруг почувствовала прикосновение чужих губ. Это стало для меня такой неожиданностью, что я не сразу открыла глаза, а, сделав это, увидела перед собой довольное лицо Игната. «Тебе понравилось?» — криво усмехнувшись, спросил он. Возмутившись, я залепила Игнату звонкую пощечину и вскочила с дивана. Тут уж проснулись все. Послышались смешки, дурацкое улюлюканье и возмущение. «Игнат, ну ты опять? Он такое с каждой новой девчонкой проделывает. Очередная жертва!» Я со злостью посмотрела на Яна, который веселился вместе с остальными парнями. Дарина сидела рядом и растерянно хлопала ресницами. Она явно не ожидала такой подставы от приятеля своего парня, но это не оправдывало ее в моих глазах. Под непрекращающиеся смешки я пулей вылетела из кают-компании. Сердце колотилось в груди. Похоже, все парни посходили с ума или решили меня свести. В каюту я не пошла. Захотелось немного проветриться. Поднялась на верхнюю палубу. Вокруг чернела бескрайняя река. В небе мигали звезды. Прогуливаясь, я не сразу заметила на шезлонгах парочку. Приглядевшись, узнала Сеню и его неизменную спутницу, девчонку с каре. Сидя на близко придвинутых друг к другу шезлонгах, Арсений и его подруга о чем-то негромко говорили. Я не стала прислушиваться к их беседе. Меня вообще не должно быть здесь в этот час. И почему я снова встретила их? Превосходно! На нашем теплоходе 180 пассажиров, но судьба меня сводит исключительно с Арсением. Я заметила, что с этой девчонкой Сеня говорит совсем по-другому. Без насмешки и вызова. Со мной он общается иначе. Стало обидно. Я развернулась и хотела уйти в каюту незамеченной, но рядом со мной нарисовался Ян. «Вася!» — громко произнес он. «Вот ты где!» Парочка повернулась на его голос. Не обращая на них внимания, Ян продолжил. «Ну ты что? Обиделась? Это всего лишь поцелуй!» Я бросила быстрый взгляд на Арсения, который сейчас смотрел на нас с недоумением. «Давай не здесь», — попросила я. Схватила Яна за рукав толстовки и потащила с собой. Мы молча спустились на нижнюю палубу. Я шла впереди, а Ян плелся сзади. В какой-то момент он обогнал меня. «Не обижайся, Вася! Ты знал, что Игнат так поступит?» «Вообще-то это его круизная традиция». «Думала, что ты нормальный», — буркнула я. «Да ладно! Весело же! Не думал, что ты так отреагируешь!» «Придурок!» Я обошла его и нырнула в коридор. Знала, что многие каюты персонала сейчас пустуют, но только не одна из них. За дверью, где проживал Мих-Мих, было тихо. На цыпочках я прошла мимо и пробралась в нашу с Дариной каюту. Не зажигая свет, направилась к своей кровати. Когда от стены метнулась тень, сердце ушло в пятки. С того момента, как я покинула каюту, прошло не так много времени, но мне казалось, что эта ночь длится бесконечно. А еще полезли в голову мысли о пропавшей флешке и странном неприятном чувстве, которое я испытала днем, пока мы ее искали. От охватившего страха я невольно пискнула и тут же услышала шепот соседней кровати. «Вась, ты чего?» «Дарина!» Я выдохнула с облегчением. Не ожидала, что она здесь. Думала, осталась с обожаемыми новыми друзьями играть в мафию. Интересно, Яну стало стыдно за глупый розыгрыш своего дружка, если он отправился на мои поиски. Не ответив Дарине, я стянула с себя толстовку, легла на кровать и укрылась одеялом. «Вась, ты теперь со мной не разговариваешь?» — шепотом спросила Дарина. «Почему ты не осталась с ними?» — глухо отозвалась я. Я не знала, что они задумали. Проигнорировав мой вопрос, стала оправдываться Дарина. «Я им завтра такое устрою. Ты можешь вернуться. И дальше играть», — перебив, сказала я. «Спать мешаешь. Мне завтра рано вставать». «Не вернусь», — отрезала Дарина. «Я не могу, потому что ты на меня в обиде. Васечка, прости, пожалуйста. Думала, он тобой заинтересовался. Мне не хочется, чтобы ты чувствовала себя одиноко». Дарина поднялась со своей кровати и легла на мою. Вдвоем мы еле на ней умещались. В детстве мы тоже часто ругались, но из-за игрушек, а не из-за парней. Дарина первой уснула, а я еще недолго полежала, глядя в темный потолок и прислушиваясь к мерному дыханию подруги. Я знала, что на утро остыну и не буду держать зла на Дарину. А вот с Яном нужно быть осторожнее. Зря я ему поверила. После утренней смены я, как и обещала, пошла на прогулку с Олесей. Мы прогуливались по местному Арбату, сходили в музей под открытым небом и даже успели прокатиться на колесе обозрения. Олеся трещала без умолку. Она была полна сил, бодра и весела, в отличие от меня. Я то и дело зевала и не всегда улавливала ход мысли одногруппницы, потому что Олеся любила перескакивать с темы на тему. В утреннюю смену я была рассеянной и даже один раз отнесла кофе не за тот столик, что не осталось незамеченным мих-михом. Сказывалась бессонная ночь. А еще мне не хотелось, чтобы Сеня явился в наш ресторан вместе с той девчонкой. Я вздрагивала каждый раз, когда в зале появлялись новые посетители. Почему это так заботит меня? Я все время прокручивала в голове ту сцену. Арсений сидит с девушкой в шезлонге на фоне звездного неба. Так романтично. И в то же время очень злит меня. «В театр мы уже не успеваем, да?» Отвлекла меня от досадных мыслей Олеся. Я посмотрела на смарт-часы. «Ты что, какой там...» пробормотала я, заодно мысленно ужаснувшись такой перспективе. Беседы с Олесей успели мне наскучить. Она рассказала, как познакомились ее родители, потом, как заняла первое место на областной олимпиаде по русскому языку в 9 классе, и как ее бабушка вырастила тыкву весом более 100 килограммов, и они написали все местные газеты. Пару раз я пыталась вырулить на другие темы, обсудить книги, фильмы или хобби, но Олеся, снова сетуя на то, что времени у нее на такое нет, много учебы, продолжала рассказывать про родственников. А еще она слишком часто хотела обсуждать Дарину, что еще больше меня раздражало, будто я была биографом подруги, поэтому я с нетерпением ждала того момента, когда мы дойдем до набережной. «Света сказала, вчера какая-то тусовка была», — несмело начала Олеся, когда мы уже подходили к нашему теплоходу. Она не сводила с меня взгляда, и я почувствовала, как краснею. «Да?» — отозвалась я. «Ничего не слышала». Кажется, Олеся не особо мне поверила. Смерила недоверчивым взглядом, из-за чего я снова почувствовала себя виноватой. Чтобы не оправдываться, я первой поспешила на борт. После прогулки началась обеденная суета, к которой я уже начала привыкать. Мне нравилось смотреть на счастливые лица отдыхающих. И, несмотря на свою загруженность, я наслаждалась летней беззаботной атмосферой. Из-за громкой веселой музыки, доносившейся с солнечной палубы, не пропадало ощущение праздника. А еще я как никогда чувствовала свою важность. Это моя первая работа. Не знаю, будет ли гордиться мной мама, но я собой точно гордилась. Единственный, кто омрачал чувство эйфории в ту минуту, — суровый мих-мих. Он стоял за барной стойкой и следил за мной пристальным взглядом, ожидая, что я вот-вот ошибусь. Так и произошло. В один момент я выронила из рук несколько грязных тарелок, и осколки разлетелись по залу. «Когда раздавали прямые руки, ты стояла в очереди за чем-то другим», — прокомментировал мих-мих, подойдя ко мне. «Бестолочь». Я подняла глаза и тут же увидела Сеню. Он стоял за спиной мих-миха и точно стал свидетелем этой позорной сцены. Ни раньше, ни позже. Я почувствовала, как на глазах выступили непрошенные слезы, и быстро присела, чтобы собрать осколки. Когда мих-мих отвернулся, я, улучив момент, отползала за барную стойку, которая сейчас пустовала. Тыльной стороной ладони быстро смахнула слезы. Осколки долетели и сюда. Я потянулась за одним из них, и внезапно мою руку накрыла другая рука. Еще не поднимая глаз, я знала, кто сейчас находится рядом со мной. Наши взгляды встретились, и я растерянно улыбнулась. Арсений внезапно погладил меня по голове. «Хочешь, я скажу, что он мне нагрубил?» «Его уволят», — предложил мне громко он. Я улыбнулась сквозь слезы. «Нет, не надо. Я ведь правда накосячила». Ползая на коленях, мы вместе собрали оставшиеся крупные осколки и сели, прислонившись к барной стойке. «Теперь мне нужно протереть пол влажной тряпкой», — вздохнула я. «Полы я мыть не люблю», — поморщился Сеня. «Даже не проси». Я негромко рассмеялась. «Главное, чтобы нас здесь не застукал мих-мих». Я прислушалась. Сейчас он сам обслужил один из столиков неподалеку. До нас донесся раздраженный женский голос. «И, пожалуйста, проконтролируйте, чтобы в супе не было соли. Никакой! Соль задерживает в организме жидкость. Если вы не передадите мои желания повару, я заставлю вас лично съесть этот суп». «Конечно!» — тут же откликнулся мих-мих. Мы с Сеней переглянулись. В большинстве своем пассажиры в нашем круизе адекватные, но и такие экземпляры, к сожалению, попадались. «Мне надо работать», — сказала я негромко. Арсений молча кивнул. Он не сводил взгляда с моего лица, внимательно разглядывая каждую черточку. В обычное время я, наверное, смутилась бы, но сейчас мне самой хотелось смотреть на него. Глаза Сени потемнели и напоминали мне сине-зеленые волны, которые ударялись о борт нашего теплохода. Внезапно сердце заполнило нежность. Мы определенно нравились друг другу. Хотя я и считала Арсения самодовольным болваном. А кем считал меня он, я не знала. Подумала, что Сеня сейчас нагнется и поцелует меня. Но он этого не сделал, и я испытала разочарование. Парень вдруг заговорщически мне подмигнул и поднялся. Я тоже встала и осторожно выглянула из-за барной стойки. Мих-Мих уже торжественно нес капризной клиентке ее суп. Я и глазом не успела моргнуть, как Сеня схватил с соседнего стола солонку и открутил с нее крышечку. Стало ясно, что он задумал. Я тут же скрылась в подсобном помещении, чтобы взять швабру. А когда вышла, Сеня уже о чем-то болтал с той женщиной, которой Мих-Мих принес заказ. Ее суп дымился на краю стола. Вот Арсений произнес какую-то фразу с обаятельной улыбкой, и женщина звонко рассмеялась. «Ничего себе! Он и так умеет!» Я протирала шваброй пол, не сводя с ним взгляда. Затем Сеня, судя по всему, задал какой-то вопрос. Женщина тоже расплылась в улыбке и снова подзвала к себе Мих-Миха. Выслушав ее просьбу, он тут же подал ручку, и женщина принялась старательно выводить что-то на салфетке. «Он что, попросил ее номер телефона?» Я совсем позабыла про пол, так и стояла на месте, опершись о швабру. В этой суматохе Арсений высыпал соль в суп бедной женщины. Сыпанул так, что я едва не охнула. Однако для других его действие осталось незамеченным. Когда женщина протянула Сене салфетку, он снова ей улыбнулся, а затем вдруг указал на суп. Клянусь, я прочитала по его губам. «Не пробуйте это». После он перевел взгляд на нашего управляющего и сказал о нем явно что-то не очень приятное, а затем, как ни в чем не бывало, покинул ресторан. Женщина не сводила настороженного взгляда с Мих-Миха, который ни о чем не подозревал. Затем все-таки взяла в руки ложку и осторожно попробовала суп. А я, уже понимая, что нас ждет, принялась усердно натирать пол. Возмущенный вопль не заставил себя долго ждать. «Вы издеваетесь?» — заорала женщина, обращаясь к Мих-Миху. Тот, непонимающе, захлопал глазами. Я злорадствовала. «Подойдите сюда! Попробуйте! Вы все делаете нарочно, да? Как вас здесь держит?» Жаль, мне не удалось дослушать, чем закончилось дело. Ко мне внезапно подлетела взволнованная Олеся. «Вась, ты пол моешь, да? Я тогда обслужу первый столик». Казалось, она, в отличие от остальных, пропустила скандал мимо ушей. Я посмотрела на первый столик и увидела молодого мужчину, которого Олеся уже обслуживала вчера. На вид лет 35, чуть лысоватый, но высокий, с обаятельной белозубой улыбкой. И чего она в него так вцепилась? Хотя я уже знала, что официанты здесь любят выбирать среди посетителей любимчиков, которые оставляют хорошие чаевые. Я же не придала этому значения. Быть может, потому что моя голова занята только одним пассажиром из 405-й каюты. «Да пожалуйста», — пожала я плечами. «Мне все равно некогда». На лице Олеси появилась незнакомая мне ранняя улыбка. Как только я убрала швабру, ко мне подлетел разгневанный Мих-Мих. «Чего ворон считаем?» — сердито начал он. «На веранде ждут, когда их кто-нибудь наконец обслужит». «Она всерьез заставила вас съесть суп?» — невинно спросила я. Управляющий одарил меня таким презрительным взглядом, что мне стало не по себе. Я предпочла немедленно скрыться на веранде, где встретила своего постоянного клиента. Тот самый старичок, с которым я познакомилась на завтраке в одну из первых рабочих смен. Чаевых от него ждать не приходилось, но общаться с ним было забавно. «Здравствуйте!» — широко улыбнулся я. «Как ваши дела?» «О, здравствуй!» — улыбнулся мне мужчина. «Да как мои дела? Как у картошки. Если не съедят, то посадят». Я рассмеялась. «А мне ведь внучка и дочка этот круиз оплатили», — довольным голосом начал старичок. «Говорят, ручной круиз обкатаешь, мы тебя и на море отправим. А на море я очень хочу. У меня ведь даже курительная трубка есть, как у капитана. А ты мне, кстати, очень мою внучку напоминаешь. Ее Томой зовут, и волосы ей тоже покоя не дают, вот как ты. Этим летом в красный цвет их выкрасила». Мих-Мих после случая с супом почему-то взъелся на меня. Я обслужила два столика на веранде, и он отправил меня на солнечную палубу отнести напитки отдыхающим в шезлонгах. Там я встретила Дарину, которая прогуливалась по палубе с фотоаппаратом. И хотя я решила, что не буду долго сердиться на подругу, утро у нас вышло немногословным. За завтраком мы практически не разговаривали. Видимо, Дарине до сих пор было неловко за розыгрыш, который устроили парни. «Как вы погуляли с Олесей?» — спросила подруга. «Отлично», — сдержанно ответила я. «Узнала всю ее родословную до седьмого колена». «Сильно она тебя достает, да?» — с сочувствием поинтересовалась Дарина. «Олеся — отличная девчонка. Думаю, переехать к ней в каюту». «Кошмар! Эта маньячка уже и друзей моих переманивает!» — притворно вздохнула Дарина. Конечно, в то, что я могу переехать к Олесе, подруга не поверила. «Так и Даяна того гляди доберется!» На солнечной палубе я заметила Арсения, играющего со своей подругой в настольный теннис. Получалось у них слаженно, будто они уже несколько лет были одной командой. Я непроизвольно нахмурилась и направилась к лифтам. Дарина посеменила за мной. «Видела? Там брат Мирона». «Видела, видела», — проворчала я. И все-таки, не сдержавшись, спросила. «А ты не знаешь, с кем это он? У тебя ведь на их семью наверняка целое досье». «Ха-ха», — состроила гримасу Дарина. «Да я даже о наличии младшего брата не знала. Они его, похоже, в чулане прятали все эти годы. И девчонку тоже впервые вижу. Но мне кажется, они прикольно вместе смотрятся». «Тебе кажется», — вырвалось у меня. Дарина удивленно посмотрела на меня. «Ты как будто бы злишься из-за этого». «Глупости», — рассмеялась я. «Из-за чего мне злиться?» Мы вышли из лифта и направились к ресторану. «Этот младшенький к тебе подкатывал?» «С чего ты взяла?» — возмутилась я. «Точно. Подкатывал», — просияла Дарина. Она так и не теряла надежды с кем-нибудь меня свести. И это мне порядком надоело. Подстроилась под мой быстрый шаг, и теперь мы шли в ногу. Я закрутила роман с Яном и совсем выпала из новостной повестки. «А он тебе нравится?» Я не ответила, только крепче сжала в руках пустой поднос. «Судя по всему, нравится». «Ну ничего себе!» — подивилась своему открытию Дарина. Впрочем, открытием это стало не только для подруги, но и для меня. «Как мне мог понравиться этот слизняк? Он же вредный и гадкий. И мы даже ни разу не общались по-человечески. Сплошные пикировки». Конечно, сегодня он помог мне с разбитыми тарелками и снова показался очень человечным, пока не высыпал бедной женщине соль в тарелку с супом. Детский сад! Но судя по тому, что каждое его появление с этой девчонкой вызывало во мне раздражение... «Да, Сеня мне очень нравится». «Ты слишком долго молчишь», — подала голос Дарина. «О нем думаешь, да?» «Ты снова хочешь поссориться?» — нахмурилась я. «У тебя работы нет. Он просто пару раз помог мне. На этом все». Дарина звонко рассмеялась и чмокнула меня в щеку. «Впервые вижу тебя влюбленной. Но тебе такое состояние не к лицу. Ты злющая, как собака. А с влюбленными должно быть наоборот. А работать мне и вправду нужно». «Убежала. Вечером поболтаем». «Сама ты собака, слышишь?» — обиженно выкрикнула я удаляющейся Дарине. «И чтобы я влюбилась?» Обернувшись, я столкнулась с Сеней и чертыхнулась. «Ты не снимался в фильме «Все, везде и сразу»?» «Ты влюбилась?» — спросил он, проигнорировав мой вопрос. «В кого?» «Ну не в тебя же», — буркнула я. «По-моему, я не самая плохая кандидатура». «Ты последний на этой земле, в кого я могу влюбиться», — сказала я. Сеня рассмеялся, будто я очень удачно пошутила. Разговор с Дариной страшно меня смутил и раздосадовал. И Сеня появился не кстати. А еще мне по-прежнему было неловко из-за своих слез перед парнем. Я вдруг почувствовала себя беспомощной. Арсений наверняка ощущал то, что и я, когда мы сидели на полу, прислонившись спинами к барной стойке. Он не мог этого не почувствовать. Я видела его глаза. Но что теперь нам делать с этим открытием, я не знала. У парня есть подружка, а у меня... А у меня есть плохая привычка все себе усложнять. Мы стояли недалеко от ресторана, поэтому я спросила. «Ты снова проголодался? Или решил навестить свою новую знакомую?» «Что она оставила на салфетке? Свой номер телефона?» Супом очень глупая затея. Моя новая знакомая нарисовала мне план, как пройти к спа-зоне. Это меня уже второй раз выручает. И я не к ней, а исключительно к тебе. Склонившись ближе, доверительно сообщил Сеня. Сейчас он снова говорил в своей привычной, насмешливой манере. История с разлетевшимися осколками показалась мне сном. Тогда Арсений был нормальным, а сейчас — издевающимся и самодовольным. Однако его переменчивость вызвала интерес, и я поняла, что ничего не могу уже с собой поделать. Я тебе жить спокойно не даю. Возможно, — улыбнулся Сеня. Хотел узнать, не достает ли тебя снова твой начальник? И как ты проводишь свободное время? Может, выйдешь завтра со мной в порту? Это что, свидание? — удивилась я. С ума сошел. Нам нельзя встречаться с пассажирами. Мне и здесь с тобой болтать нежелательно. А так встречалась бы? Да? Арсений склонился еще ближе, что заставило мое сердце учащенно биться. «Ни за что!» — отрезала я. И сердито зачем-то добавила. «Иди дальше, играй в настольный теннис со своей подружкой». Сеня посмотрел на меня с интересом. И я поняла, что окончательно выдала себя. Захотелось закрыть лицо пустым подносом, который я держал в руках. «Ты ко всем на теплоходе меня ревнуешь?» «Иди к черту! Я тебя не ревную! Если бы это было разрешено правилами, врезала бы тебе!» «Ого!» — Сеня громко рассмеялся, привлекая к нам внимание. «Ну, запиши свой удар на мой бортовой счет. После круиза расплачусь». И парень удалился, подмигнув мне напоследок. Я вернулась в ресторан в растрепанных чувствах. Впервые так попало. Каждая наша встреча — до дрожи в коленях. И все-таки я постаралась взять себя в руки и хотя бы на время переключиться. Еще одну разбитой тарелки и замечание от Мих-Миха я сегодня не перенесу. Когда в ресторане снова появилась Дарина, я недобро на нее посмотрела. Мы ведь договаривались обсудить все вечером, напомнила я, поглядывая на Мих-Мих, который в этот момент отчитывал Рому, невысокого щуплого официанта. Пожалуй, после меня ему прилетало чаще всего. Уж если он кого-то не взлюбит... «Вася, это очень срочно!» пролепетала Дарина, и только сейчас я заметила ее бледное лицо. «Что случилось?» — забеспокоилась я. «Теперь в нашей каюте точно кто-то был».